За его окраинами легла пустыня. Даже верблюды не могли пересечь ее, гибли от безводья. Эта пустыня наносила на город раскаленный песок и тучи москитов, от укуса которых тело покрывалось язвами. Эта пустыня не давала отдыха и ночи. Она дышала зноями ночью, перебарывая прохладу, идущую с гор. А город не сдавался. Он рыл колодцы и раздобывал воду. Он сажал деревья. Он прослыл городом-садом. Хорошо жить в смелом городе. Ты и сам становишься смелым. И хорошо жить в доме, во дворе которого журчит фонтан, а в 3 километрах от которого начинается пустыня. Что-то в этом есть. Ей-богу, что-то в этом есть. Леонида окликнули сразу в несколько голосов. Кто назвал по имени, кто по фамилии. Голоса сплелись, и в их гомоне прозвучало дружелюбие. «В Москве тебе так через улицу не закричат», — подумал Леонид, умиляясь. Он не стал вглядываться, кто зовет его, он кинулся через улицу на голоса. «В Москве так вот не перебежишь, где вздумается», — подумал он еще, и снова умилился. Множество рук протянулось ему навстречу. А какие смеющиеся, славные он увидел рожи! Это были студентки из медицинского, добрые его приятельницы Нина, Соня, а с ними московский сценарист Василий Дудин и газетчик из местных Александр Тиунов. «Ты это где уже набрался?» — спросил Дудин, привставая на цыпочки, чтобы расцеловаться с Леонидом. Дудин был не шибко высок, не шибко красив, даже просто некрасив, курносый, белобрысый, с веснушками, как у мальчишки. А было ему все 40. Но некрасивости его никто не замечал, как и 40 его годков. Таким он был изнутри веселым, молодооживленным, такая жила в нем готовность к озорству и приключениям. «Вы где это набрались, товарищ начальник сценарного отдела, я вас спрашиваю? Нам же еще в Фирюзе заседать. Запамятовали?» «Хорош», — сказала Нина, энергично взмахнув рукой, будто гасила мяч у сетки. Она бы могла быть прекрасной волейболисткой. Рост, сила, порывистость. «Верно, старик. Ты что же это?» Александр Тиунов. Рядом с Дудиным он казался великаном. До того, как стать газетчиком, был секретарем горкома комсомола и сохранил еще в голосе начальнические прорабатывающие нотки. «А мы-то его ищем по всему городу!» — укоризненно промолвила Соня, тоненькая, застенчивая девушка, очень милая, просто очень-очень милая. Всякий раз, когда Нина встречалась с Леонидом, она непременно говорила ему о Соне. «Вот, Леня, тебе жена. Лучше ее не найти. Умница, золотое сердце, дочь профессора». Оглядев всех, отступив даже на несколько шагов, чтобы всех сразу увидеть, Леонид молча и растроганно им улыбался. «Милые вы мои», — думал он, — «милые, милые вы мои». Кто-то нынче уже твердил ему: «Этак же вот, милый, милый ты мой. А, Володька Птицын». «Братцы, сестрицы, милые вы мои», — сказал Леонид, — «я решил поменять судьбу». «Сколько?» — спросил Дудин. «И за какое время?» «Ты о чем?» «Я спрашиваю, сколько ты выпил? И за какой промежуток времени?» «Не помню. Дело не в выпитом. Если угодно, я совершенно трезв». «Да-да», — сказала Соня, — «я вижу. Это не последствия алкоголя. Это нечто другое. Леня, что с вами?» «Умница!» — шагнул к ней Леонид и сжал в руке тоненькие ее пальчики, золотое сердце. «И дочь профессора», — сказала Нина. «Леонид, ты мне не нравишься. Ребята, берите его под руки и не отпускайте. Он мне не нравится. Это я вам как врач говорю». «Ты еще студентка», — сказал Леонид. «Маленькая студентка большого роста».